Глава 8. Руслан. Залетаю в кабинет, готовый рвать и метать. Какого черта? Кто-то издевается там надо мной, что ли? Надо же было оказаться девчонке из сервиса на практике именно в моей фирме. Достаю салфетки и со стервенением оттираю капли на брюках, что живописными пятнами растекаются по ткани. Дверь за спиной открывается, и входит посмеивающийся друг. «Ничего, девочка, да, Рус?» – хлопает по плечу Марат. «Особенно юбочка и рубашечка. Так и кричат. Сними меня!» Бросаю на чересчур веселого коллегу уничтожающий взгляд и усаживаюсь за рабочий стол. «Да, твою! Кричат!» Ее фигурка была хороша даже в бесформенном рабочем комбинезоне. Что уж говорить про юбку, что соблазнительно обтягивает стройные ножки, и блузку, которую словно намеренно не застегнули на последние пуговицы. Не мог найти мне другого делопроизводителя. Ворчу, не собираясь обсуждать нашу новую работницу в таком ключе. Практикантка не справится с таким документооборотом. Справится. Алиса Алексеевна Мальцева лучшая на курсе. Не кипишуй, дружище. Она еще тебя удивит, и не раз. Подмигивает беззаботный финансовый директор. Ладно, пойду раздам порцию пинков в своей бухгалтерии. До обеда. До обеда. Дверь закрывается, оставляя меня один на один со своей злостью, которая впервые за очень долгое время будоражит все внутри. Нет, я этот утренний инцидент просто так не оставлю. Она еще увидит, кто у нас начальник. Преподам такой урок хорошего тона, что желание дерзить отпадет надолго. Выхожу из кабинета, сталкиваясь в приемной с Олесей, которая неведомо почему решила, будто ей можно заявиться на работу на час позже положенного. «Доброе утро!» Черные, как смоль, локоны до плеч, как обычно уложены волосок к волоску, а кричащий яркий макияж определенно добавляет ей лишние годы. Иногда желание смыть этот боевой раскрас становится просто невыносимым. «Русланчик!» — улыбается девушка, но под моим взглядом замолкает. «Прошу прощения, Руслан Данилович!» — поджимает губы и бросает сумку на рабочий стол. «Рабочий день начался час назад. Где тебя черти носят?» «Если ты не забыл, я уехала от тебя только под...» Слышим тактичные покашливания за спиной и дружно оборачиваемся. А вот и Лиса, или больше известная на фирме, как Алиса Алексеевна. «Отлично, далеко ходить не надо, девчонка сама пришла». «Простите, что не вовремя». Прижимает к себе папку с документами девушка, делая неуверенный шаг по направлению к нам с Олесей. «Это кто?» – морщит нос секретарша, наградив новую сотрудницу до зубного скрежета презрительным взглядом. Та, в свою очередь, забавно выгибает бровь и, кажется, уже приготовила очередную колкость. «Алиса Алексеевна, наш новый делопроизводитель!» Перебиваю уже собравшую выдать ответ Олесе девушку и прячу руки в карманы брюк. Еще для полной картины мне только женских склок в офисе не хватало. Уволю всех к чертовой бабушке. Алиса, это мой личный секретарь Олеся. Советую найти общий язык, потому что видеться вам придется часто. Обе молча переглядываются и явно не настроены дружить. Что ж, дело их, я предупредил. Я хотела узнать, какие сегодня для меня будут задания, Руслан Данилович. Я как раз направлялся к тебе. Намеренно перехожу на «ты». «В моем кабинете на столе красная папка, документы для стройком. Возьмешь и увезешь их в головной офис. Передашь лично из рук в руки Глебову Михаилу. А уже потом тебя ждут увлекательные раскопки в старых документах. Надеюсь, Марат Сергеевич тебе показал, где у нас находится архив». По мере того, как я даю установку на день, глаза девушки, ярко-голубые и чертовски привлекательные, округляются от удивления. «Я вам не секретарша?» Возмущенно дуются губы. «И не девочка на побегушках, чтобы развозить документы по всему городу. Для этого в каждой уважающей себя фирме есть курьерская служба». Выпаливает, как на духу, Алиса. «Ну, какие службы и за что отвечают, я и без тебя прекрасно знаю. А секретарь занята. Если тебя что-то не устраивает, я не держу». «Ну, знаете ли...» Передергивает плечами девушка. «Руслан Данилович, может быть, я унесу документы в...» «Нет!» – рычу на Олесю, которая неожиданно решила поиграть в благородство. «С чего бы это?» «От тебя жду отчет за прошлое полугодие, и, насколько помню, два совещания никто не отменял, так же, как и подготовку конференц-зала». «Поняла, молчу». «Что требуется от меня в архиве?» Смирившись с положением вещей, с независимым видом задирает голову Алиса. «Навести порядок, систематизировать, недостающие документы отксерокопировать и внести в электронный архив». «Что? Вы издеваетесь, да?» – машет головой девушка. «Там же сотни папок и документов». «Более того, все это вы должны успеть за сегодняшний день, Алиса Алексеевна». «Но...» «А иначе вам и вашему универу придется искать для вас новое место для прохождения преддипломной практики. Я все сказал». Бросаю быстрый взгляд на Олесю, что, поджав хвост, стоит в сторонке и помалкивает, и выхожу из кабинета. Дерзкая, упрямая, вредная девчонка. Руки в карманах брюк сами собой сжимаются в кулаки, а в теле такое напряжение, что аж простреливает в мозг. Вроде внутри просыпается жалость. Девчонка совсем молодая и неопытная, а работы в архиве столько, что и весь отдел за неделю не разгребет. Но таких, как она, сотрудниц, нужно вовремя приземлять и, по возможности, ставить на место.